Глава 22. Олеся. «Нет, ну как вы могли? За моей спиной!» — возмущалась Диана, когда мы ей сообщили, что уже неделю встречаемся. «Неделю они вместе, а я узнаю это только сейчас. И то только потому, что застала вас целующимися». Вадим смеялся, и я улыбалась, не собираясь даже оправдываться перед подругой, а она металась по комнате. «Мой родной брат и подруга! Ну это надо же!» Продолжала она, поднимая руки. «Ди, угомонись!» – произнес Вадим, обнимая меня за талию. «Мы не виноваты, что ты, кроме своего Ефима, никого не видишь и не слышишь». «Да что ты несешь? При чем здесь Ефим?» – не хотела она останавливаться. «Диан, ну чего ты? Неужели ты против того, чтобы я с Вадимом встречалась?» – подала голос, шагнув к ней. «Олесь, не говори ерунду. Конечно, я только за, чтобы вы встречались». — всплеснула руками Диана. — Но ты ведь даже мне ничего не сказала. Значит, я для тебя не подруга. — Если честно, я думала, что тебе Вадим сказал, — пожала плечами. — А я, наоборот, думал, что Леся рассказала, — сообщил, в свою очередь, мой парень. Но Диана продолжала на нас обиженно смотреть. Сложила руки и плюхнулась на свою кровать. Каникулы быстро пролетели, и мы уже вовсю учились. Только теперь Вадим часто утаскивал меня в свою комнату, где до сих пор проживал один. Мне нравилось проводить с ним время. Мы располагались на кровати полусидя, и, обняв меня, он вслух читал книги, заданные по литературе. А когда все уроки были выучены, вытаскивал меня на вечернюю прогулку. Мы отлично проводили время. Иногда я забывала обо всем, когда он был рядом. С ним было весело и спокойно. И если бы не наши встречи с Русланом в классе, я бы уже о нем и думать забыла. Вадим настолько окружил меня собой и своим вниманием, что на другое просто не хватало времени. Пролетела первая неделя в школе, и случился наш первый разговор после свидания в парке. Я злилась на Руслана, что он не оставлял меня в покое, и отказалась с ним что-либо обсуждать. Вот только на следующее утро в классе он появился с обширной гематомой на лице. Вся его правая щека была припухшей и сине-фиолетового цвета. С моего места был прекрасный обзор, и я пялилась на него весь день, размышляя, где он мог получить такую травму. Уже к середине дня не выдержала и написала ему сообщение. «Руслан, что с тобой случилось?» «Не твое дело», — пришел мгновенно ответ. Он повернул голову и глянул в мою сторону. А я лишь поджала губы, ругая себя за то, что вообще стала ему писать. Он прав, это меня не касается, ведь только вчера я ему дала понять, что не желаю ничего с ним обсуждать. В этот момент ко мне обернулся Вадим, протягивая записку. Я не сдержала улыбки, глядя на кусочек бумаги, разрисованный сердечками. Аккуратно развернула шедевр. И чуть не засмеялась в голос, вовремя спохватившись, что мы на уроке. «Приглашаю на свидание самую красивую девушку. Пойдешь?» Внутри записка тоже пестрила сердечками и цветочками. Именно это меня и развеселило. Он обернулся, вопросительно подняв брови и качнув вверх головой. И я, счастливо улыбнувшись, закивала ему в ответ, соглашаясь. А когда Вадим отвернулся, почувствовала на себе пристальный взгляд. Подняв и повернув голову в ту сторону, поймала злой взгляд Руслана. Но он тут же отвернулся, а я нахмурилась, перестав улыбаться. Видимо, все будет немного сложнее, чем я думала. Мне не следовало писать ему и обращать на себя его внимание. Но что теперь об этом думать, раз дело сделано? Но больше такого допускать я не собиралась. Как бы сильно мне не хотелось посмотреть в его сторону, я стойко держалась. «Диан, может, сходим вчетвером в кино?» — предложила все еще обиженной подруге, сидя в кафе на обеденном перерыве. «И правда, давайте, я бы сходил», — подхватил идею, подсевший к нам Ефим. Я сразу стала озираться, ища глазами Руслана. В последнее время он обедал и общался только с Ефимом. Почему-то его свиты рядом не было. Я не сразу нашла его за спинами других учеников. А увидев все же его, сидевшего в одиночестве, наткнулась на недовольный взгляд. Он удивленно поднял бровь, а я быстро отвернулась. Странно как-то все перевернулось. Теперь у меня была компания, а он предпочитал одиночество. Я снова посмотрела на него. Глядя мне в глаза, он встал и, подняв поднос, пошел в самую шумную компанию, сидевшую недалеко от нас. Все это время он буравил меня взглядом. Поэтому я снова отвернулась, когда ошарашенная компания девчонок с открытыми в удивлении ртами встретила Руслана за своим столиком. О чем я только думала. Жалко стало парня, что он остался один, так это его личный выбор. При желании он сможет влиться в любую компанию, и все этому будут рады. И он мне это легко показал. Девушки сидели близко к нам, и даже не глядя в их сторону, я прекрасно слышала, как они сперва затихли, а потом защебетали наперебой, пытаясь привлечь внимание Руслана. Лишь один раз я все же обернулась и увидела, как он обнял сидевшую рядом с ним девушку и шептал ей что-то на ухо. Теперь я была более чем уверена в его лжи. О каких чувствах он мне говорил, если спустя неделю уже забыл о них и нашел себе новую пассию? Задумавшись, пропустила весь разговор за своим столом. Аппетит почему-то пропал, и мне захотелось побыстрее покинуть кафе и вернуться в класс. «Извините, ребят, мне что-то нехорошо. Увидимся в классе». Я быстро подхватила свою сумку и ретировалась. Шла не торопясь и уже свернула к лестнице, когда услышала сзади торопливые шаги, нагоняющие меня. Думала, что это Вадим хочет меня догнать или кто-то посторонний просто торопится в ту же сторону. Но никак не ожидала увидеть перед собой запыхавшегося Руслана. Он развернул меня к себе и снова навис, прижав к стене, как тогда, в день рождения. Я открыла рот от удивления, не зная, что сказать. Его близость делала меня беззащитной. Его глаза метали гром и молнии, грудь высоко вздымалась. «Руслан, отпусти!» — все же, собравшись с силами, произнесла я. «Иначе что?» — спросил он, не собираясь выполнять мою просьбу. «Ничего, просто отпусти!» Я уперла руки в его твердую грудь, пытаясь оттолкнуть, но у меня ничего не вышло. «Иди зажимай по углам ту девчонку, с которой общался в кафе!» Злясь, прошипела. А он лишь растянул губы в довольной улыбке. «Ревнуешь?» Склонившись ближе, медленно произнес, уверенный в своей неотразимости. «Мечтай!» Скривившись, выпалила, снова упираясь в его грудь ладонями. «Пропусти меня!» «Я не хочу тебя отпускать, слышишь?» Произнес он вдруг, перестав злиться и насмехаться. «Почему ты выбрала его?» «Ревнуешь?» Вторила я его насмешке. «Ревную!» «Бешусь! Только о тебе и думаю!» — неожиданно для меня выдал он. «А мне показалось, что тебе и без меня не скучно!» — съязвила я. А сердце щемило от его слов. Руки уже не отталкивали парня, а лишь лежали на его груди, слегка сжимая ткань пиджака. Он закрыл на мгновение глаза и запрокинул голову. Казалось, что ему больно смотреть на меня. «Значит, все же ревнуешь!» — ответил он, так и не открывая глаза. «Не ревную, просто говорю факты», — возмущенно проговорила я. «И отпусти меня, мне нужно идти». «Отпусти ее, ты разве не слышал, что Олеся тебе сказала?» Услышала я голос Вадима и резко повернула к нему голову. «О, а вот и твой парень подоспел. Тебе не кажется, что это уже было?» — язвительно заявил Руслан, поворачиваясь к Вадиму и сверкая довольной улыбкой. «Кажется. А еще я думаю, что зря не надрал твою задницу в тот раз», — прищурившись, сказал Вадим. Он выглядел спокойным, лишь сжатые в твердую линию губы выдавали его истинные чувства. «Олеся тогда очень переживала за твое здоровье и уговорила меня не драться». «Правда? Значит, переживала? Я рад, что ты заботишься обо мне», — проговорил он, уже глядя на меня. «Тебе сломали ребра тогда из-за меня, поэтому я чувствовала ответственность за твое состояние. Не обольщайся», ответила, глядя прямо в его глаза. В этот момент я почувствовала свободу. Вадим отбросил Руслана от меня. Не знаю, как так получилось, но он влетел в противоположную стену. Мы с Русланом с удивлением посмотрели на Вадима. Мы оба не ожидали от него такой силы. Мой парень не обращал на меня внимания, двинулся в сторону соперника, легко дернул его на себя. Руслан в это время будто очнулся и встал в боевую стойку. «Вадим, прекрати! Разве ты не видишь, что его и так вчера избили?» — крикнула я, когда он занес кулак. Оба повернули ко мне головы, изумленно на меня глядя. будто из моих рук струилось пламя или что-то вроде того. Осмотрев себя, поняла, что ничего такого во мне нет. Перевела взгляд на замерших парней. Вадим нахмурился, отпустил Руслана и, оттолкнув его, молча развернувшись, ушел. «Ты в порядке?» – бросилась я к Руслану. Он кивнул, тоже нахмурив брови. А я, поняв, что парень в норме, кинулась догонять другого. «Вадим, подожди!» – воскликнула, потому что он слишком быстро шагал. Но он не замедлил шаг и не обернулся, лишь продолжал идти вперед. Я догнала его и дернула за руку, пытаясь остановить. «Вадим, ты куда? Что случилось?» – спросила, пытаясь понять, что сделала не так. «Ничего, все наконец-то встало на свои места», – сказал он, стряхивая мою руку со своей. Я не узнавала его. Всегда веселый, улыбчивый парень стоял передо мной, нахмурившись. Его глаза потемнели, стали цвета грозового неба. В них, помимо злости, плескалась печаль. Мне было больно это видеть и еще больнее осознавать, что я являюсь этому причиной. «Что? Что встало на свои места?» Отчаянно хваталась за ускользавшую из рук соломинку. «Ты ведь его любишь. Это сложно не заметить», — ответил он. «Я ведь с тобой. Зачем мне это, по-твоему? Эта неделя, что мы вместе, была замечательной», — стала говорить, пытаясь все исправить. «Я не хочу тебя терять». «А его? Его ты тоже не хочешь терять?» — сказал он, мотнув головой в сторону лестницы. «С ним меня ничего не связывает». «Так почему ты его защищаешь? Почему переживаешь за него? Ты же бросилась к нему первому!» Бросал он мне обвинение в лицо, а я не знала, что ответить. «Я не знаю, почему», — сдалась, тихо прошептав. «Так разберись сначала в себе. Если решишь, что я тебе нужен больше, чем он, приходи. А если вдруг поймешь, что он тебе дороже, то не стоит продолжать этот фарс, пока это не зашло слишком далеко. Надеюсь, мы сможем остаться друзьями». Он развернулся и ушел. Я так и осталась стоять на месте, не понимая, как все так перевернулось с ног на голову. Меня привело в чувство легкое прикосновение к плечу. Обернулась и увидела перед собой Руслана. «Поговорим?» – спросил он тихо.